Глава 16. Первые дни в деревне прошли в привычных хлопотах. Открыть, проветрить, просушить дом, проверить и перебрать запасы трав, пройтись по огородику целебных растений, проверить сад. Потом хлопот стало поменьше, и Тина начала выходить на прогулки в деревню. Просто дойти до магазина, посмотреть на других людей и дома, чтобы не одичать. Да и с деревенскими надо общаться. У кого-то они молоко брали, у кого-то яйца, а кто и первые парниковые огурчики ведьмам приносил. Во время такой прогулки она встретила Максима. Обычный парень, высокий, худой, с длинными волосами, собранными в хвост на макушке. Он пришел в магазин со списком покупок в телефоне, но держался в стороне от словоохотливых бабулек. Быстро покидал в корзину все нужное и встал в очередь на кассу за Тиной. В этот день девушка покупала муку, масло и шоколад для пирога. Так что расплатилась быстро, но укладывать в сумку муку приходилось осторожно. Так что она чуть-чуть задержалась у кассы и обратила внимание на то, что у парня был такой же набор продуктов. «О, вы собираетесь что-то печь?» — невольно спросила Тина. Парень мрачно на нее взглянул сквозь длинную челку и ничего не ответил. Почувствовав себя неловко, девушка быстро ушла. Дома она завела тесто, покрошила молодой ревень, протерла через сито творог с яйцом и кусочком масла и вылепила пирог. Красивый, круглый и желтый, как солнце. Под толстым слоем мягкого творога прятались зеленые кусочки ревеня в яблочном повидле и тонкая корочка теста, пропитанного сиропом. Бабушка даже руками всплеснула, когда красавец-пирог стал отдыхать под салфетку. «Ох, красота какая, Тина! Надо сегодня чаепитие устроить!» Девушка довольно улыбнулась. Иногда баба Ида звала на чай своих подруг и соседок. Все же в деревне она давно жила и всех почти знала. К такому столу полагалось выставить лучшее, что имелось у хозяйки. Прозрачное яблочное варенье с аппетитными дольками или темное вишневое, без косточек, а то и земляничное, густое и ароматное. Если пекся пирог, то обязательно такой, какой умеет печь только хозяйка посиделок. Рыбник так рыбник, с зеленью и яйцом, значит, с зеленью и яйцом. Стол накрывался скатертью, выставлялись сбереженные в буфете бабкины или прабабкины чашки с золотой каемкой. Летом обязательно букет из своего палисадника, зимой пучок веток или красивый цветок с подоконника. В общем, каждая хозяйка готовилась как умела. В первый раз, угодив на такие посиделки, Тина очень удивилась. Они пришли в гости к одной из немолодых уже женщин, и бабушка серьезно наставляла внучку, как надо вести себя на посиделках, чтобы не выгнали. Как пить чай, пробовать угощения, как тихонько подпевать жалостливым голосам, а потом сумерничать, рассказывая тихими голосами истории из прошлого. Но впечатления посиделки оставили сильное, и Тина потом спрашивала бабулю, откуда вообще появились такие чаепития. И Зинаида Ивановна рассказала ей, что вот такие посиделки — очень давняя традиция. Женщины собираются, чтобы поделиться душевным теплом, растворить горе в протяжной песне, заесть печаль вкусным пирогом, призвать в свой дом тепло и добрую память. Есть в этом некое волшебство, исконное, древнее, потому и собираются чаще всего за круглым столом. Потому и достают бабушкину скатерть и мамины чашки. да и надевают внезапно теткин подарок или мужинино подношение. В общем, эти посиделки — женская магия, которой пренебрегать нельзя. На этот раз собирались у них. Не в избушке ведьмы, а в купленном деревенском доме. Они с бабулей приготовили все заранее. И круглый, как солнце, пирог, и низкие широкие чашки темно-синего цвета с огромными розовыми розами. И варенье, особенное, крыжовенное, на меду и с орешками. Такое варенье варили по чуть-чуть. Очень уж непросто было закладывать в ягодки кусочки орехов. Первые гости пришли, как привыкли, после вечерней дойки. Дневные дела уже сделаны, наступает более тихое и приятное вечернее время. Дети поливают огороды, мужики садятся что-нибудь ладить, граблик по косу или топоры точить для колки дров, а женщины возятся со скотиной, делают заготовки на завтрак и обед. Или вот собираются выпить чаю с пирогами. Каждая принесла что-то свое к столу. Кто душистую домашнюю колбасу, кто миску ягод, кто свежее молоко, только что процеженное через тройную марлю. А тетка Марьяна принесла пирог. Пышный, ароматный, с курятиной и пряными травами. Такой только у нее получался. Вроде бы обычная курица да трава с огорода. А вот не оторвешься, пока весь кусок не съешь. Но для Тины этот пирог стал напоминанием. Уж не внук ли к тетке Марьяне приехал? Как бы разузнать? Но бабуля ей очень строго каждый раз напоминала. Сидеть за столом молча. Слушать можно, а говорить — ни-ни. Мала еще. Вот вырастешь, замуж выйдешь, детей родишь. Тогда и будешь на посиделки приходить как равная. Да и то у молодаек свои посиделки. В этот же круг входят уже бабушки. По-хорошему Тине тут делать нечего, но ей учиться надо. Ауры изучать, неписанные правила запоминать, да и вообще не бояться будущих пациентов. Так что девочка смирно сидела за столом, жевала пирог и думала, как бы навести бабулек на разговор о внуках. По счастью, немолодые уже женщины сами начали обсуждать, кому привезли на лето внуков, кому нет, и как нынешнюю молодежь загнать на огород, если они не едят, не гуляют, а целые дни сидят в телефонах. Беседа, хоть и не сильно приятная для слуха Тины, все же принесла ей нужный результат. Действительно, тетке Марьяне привезли старшего внука, Максима. Он десятиклассник, учится хорошо, но родители настойчиво попросили его летом отдохнуть и отправили к бабушке в деревню. Тина с интересом выслушала сетования соседки и про себя решила, что парень кажется интересный и увлеченный. Значит, будет с кем поговорить